Кременецкий снисходительно улыбнулся. «Вот разве эту взять?» — сказала Тамара Матвеевна, появляясь вновь в будуаре и показывая большую фотографию, на которой Кременецкий был снят в кабинете за столом с босым толстым на фоне. «Ну и ладно, эту-так-эту», — небрежно заметил Кременецкий. «Разрешите вам презентовать сию картинку, Альфред Исаевич?» Семена Исидоровича уже снимали раз для «Огонька» к юбилею судебных уставов, начала была Тамара Матвеевна. Кременецкий с неудовлетворением взглянул на жену. Она никак не должна была помнить об «Огоньке», точно помещение его фотографии в печати было для них событием. «Тогда уж позвольте вас спросить, Семен Исидорович, сделать надпись?» «С радостью. Но ведь это для печати. Разве на обороте надписать?» «Да, пожалуйста, на обороте. Охотно. Дон Педро, я вам скажу, кому вы должны поехать за интервью», — сказала Муся. «К майору Клервиллю. Он живет в Паласе». «Это тот офицер, который был на вашем рауте, мадемуазель?» «Я сам о нем думал. Он живет в Паласе. Так я прямо от вас к нему и поеду». «Послушайте, Дон Педро, ангел, можно мне ехать с вами? Я буду отлично себя вести, я буду вам переводить». «Папа, нельзя?» «Отчего нельзя? Отчего мне не быть журналисткой? Что тут такого?» «Ну так я вас довезу до Паласа, если вы меня не хотите. Меня как раз ждет внизу экипаж. Можно, мама?» Кременецкий, помахивая в воздухе фотографией, улыбался несколько натянуто. «Разумеется, можно», — ответила с беспокойной улыбкой Тамара Матвеевна. «Ах, боже мой, мадемуазель, вы меня чрезвычайно обяжете», — сказал Дон Педро. «Но я не хотел бы вас беспокоить». «Для вас я готова на любое беспокойство, если б вы знали, какую поклонницу вы во мне имеете». «Мама, правда? Что я вам говорила на прошлой неделе о статье «Дон Педро»?» «Папа, ваша надпись высохла. Идем, до свидания». «Мусенька, застегнись, очень холодно, и скажи Степану не гнать. Прощайте, Альфред Исаевич, не забывайте нас». «Благодарствуйте, Альфред Исаевич, не забывайте же к нам дорогу», — сказал Семен Исидорович. Он проводил гостя до передней, затем из окна посмотрел, как они садились в экипаж. Вид его гнедой пары все еще доставлял ему удовольствие. Кременецкий только в прошлом году обзавелся экипажем. «Знаешь, золото», — сказал он жене, — «Муся, конечно, очень мила, но тон у нее временами немножко фривольный. Это не принято и не очень мне нравится. Ведь она почти не знает этого Певзнера. Ты бы ее побронила». «Да, иногда с ней такое бывает», — ответила со вздохом Тамара Матвеевна. «Всегда она скромная, такая воспитанная. Но вдруг точно муха ее укусит. Я сейчас у ней по лицу вижу. Ах, надо ей найти жениха». «Найдем, найдем, не засидится у нас Муська», — уверенно сказал Кременецкий. Он был радостно настроен по случаю интервью и не хотел думать о неприятных предметах. Муся в экипаже озабоченно расспрашивала Дон Педро о Клервилле, но Альфред Исаевич ничего о нем не знал. «Нет, вы просто не хотите сказать», — говорила сердито Муся. «Не знаете, шпион ли он, не знаете, кто его любовница, да вы ничего не знаете. Какой же вы после этого журналист?» «Мадемуазель», — сказал Дон Педро, — «клянусь вам, я этого не знаю». «За что же вам деньги платят, если вы ничего не знаете?» «Нет, правда, не может быть, чтобы вы не знали, как зовут его нынешнюю даму. Послушайте, а может быть, он любит мальчиков?» «Да-да». Альфред Исаевич смотрел на нее, выпучив глаза. «Что это за барышни пошли?» — спрашивал он себя. «В таком хорошем семействе». «Помилуйте, мадемуазель», — растерянно сказал Дон Педро. «Откуда же я могу знать такие вещи? Согласитесь, это было бы странно, честное слово».